Как вы думаете, друзья, не пора ли нам вновь вспомнить о деяниях славного Бирбала, известного также под своим духовным именем Махеш Дас? Пора, конечно же, пора. Истории о главном советнике индийского царя темы отличаются, что всегда уместны и своевременны. Точно. Если, допустим, у вас плохое настроение, то оно непременно улучшится. Но если хорошее, то, по крайней мере, хуже не станет. Опять-таки, и в том, и в другом случае воспоминания о Бирбале непременно помогут вам преуспеть в очень сложной науке под названием «Житейская мудрость». Одним словом, рассаживайтесь поудобнее. Если вы, конечно, до сих пор еще не расселись достаточно удобно. И слушайте. С какой, кстати, истории начать? Ну, хотя бы с той, в которой Бирбал занимается переписью голубиного населения индийской столицы. Как уже неоднократно отмечалось, правитель Индии, при дворе которого служил Бирбал, любил поставить своих советников в тупик каким-нибудь заковыристым вопросом, на который сам, честно говоря, далеко не всегда знал ответ. Вот, скажем, сидит царь на троне, восседает, да и говорит: «А может ли кто-нибудь из моих подданных сказать, сколько в столице живет голубей?» Воцарилось гробовое молчание. Зато внутренние голоса придворных зазвучали наперебой. Вот так вопрос. Да кто их когда считал, этих голубей? Как будто делать больше нечего. И что за странные причуды у нашего государя? Хо-хо-хо. Нет уж, лучше рот на замок и молчать. Пусть другие гадают, кому не жаль терять теплое местечко. К счастью, главным свойством внутреннего голоса является то, что его никому не слышно, кроме самого хозяина голоса. Посему царь не слышал ничего, кроме напряженной тишины. «Неужели никто из вас не может ответить на этот вопрос?» — деланно изумился царь. «Я осмелюсь попробовать», — выступил вперед Бирбал. Царь усмехнулся. «Откроем один маленький секрет. Он устроил это испытание именно для Бирбала. На остальных придворных царь давно махнул рукой». «Ну и каково же число живущих в моей столице голубей?» — еще раз спросил он, приподняв брови. 20 500 и еще 9!» — не моргнув глазом, отчеканил Бирбал. «А откуда такие точные сведения?» — удивился правитель. «Что, если я захочу их проверить? Пошлю 1000 моих слуг, пусть они пересчитают голубей. Что, если упомянутых мною пташек небесных окажется больше, чем ты сказал?» «Ну, в таком случае часть голубей не здешние. Это родственники наших голубей прилетели проведать родню». «Хорошо», — усмехнулся царь. «Ну, а если будет меньше, чем ты назвал?» «Ну и тогда тоже ничего удивительного», — заявил Бирбал. «Это просто означает, что часть наших голубей улетели в гости к родственникам». «А почему бы им не позволить себе такую маленькую радость?» Довольный царь от души рассмеялся. И подумал: правитель, у которого есть столь находчивый советник, пусть один, зато главный, такой правитель может спать спокойно. В трудную для страны минуту будет кому подсказать, что делать». И царь наградил верного помощника, как всегда, со всей своей щедростью. Кто-то может вообразить, будто жизнь нашего героя при дворе была нескончаемым праздником. Он, дескать, только и делал, что разгадывал загадки, да получал за верные ответы разнообразные царские подарки. Но, само собой, разумеется, все было далеко не так. Увы, жизнь придворного, даже такого гения, как Бербал, сродни сидению на вулкане. Всегда тепло и уютно, даже зимой, но только до тех пор, пока не начнется извержение. Извержения царского гнева были поистине всесокрушающими. Хотя царь и был отходчив, это правда, но довольно часто раскаяние приходило к нему с некоторым опозданием. Однажды правитель за что-то разгневался на своего главного советника. История умалчивает, за что именно, но зато не забывает упомянуть, что гнев был неправедным. Одним словом, царь приказал Бербалу убираться с глаз долой куда подальше, то есть в ссылку. И Бербал спокойно удалился, даже не пытаясь молить государя о снисхождении. Вот такой это был человек. Уехал и стал жить под чужим именем в самой что ни на есть отдаленной деревушке. Прошло совсем не так много времени, и царь заскучал. Это он сначала заскучал, а потом его прямо-таки начала пожирать тоска. За долгие годы он так привык к Бербалу. С ним было так интересно и весело. Да. Что имеем, то не ценим, а потерявши, плачем. Очень верная мысль. Поплакал царь и издал высочайшее повеление всем верноподданным искать Бербала. Во что бы то ни стало найти и вернуть. Тому, кто это сделает... Невиданная награда. Награду, естественно, захотели получить многие. Да только беда была в том, что Бербал все делал основательно. И если уж он удалился в изгнание, значит, вернуть его оттуда простому смертному вряд ли было под силу. Дни сменяли дни, недели шли за неделями. И печальный царь стал подумывать, кто бы мог заполнить вакансию главного советника. О приближенных и речи не могло быть, они-то уж давно показали всю скудную меру своих способностей. А тут как раз прошел слух, что в окрестностях столицы появился мудрец, обладающий разнообразными мистическими способностями. «Ну что ж», — подумал царь. Пусть будут хоть мистические способности. Остроумие и находчивости, какие были у Бербала, все равно не найти. И он повелел привести к нему мудреца. Мудрец оказался великолепный. Не то слово. С длинными седыми локонами и роскошной белой бородой. Именно так, по глубокому убеждению царя, и должен был выглядеть настоящий индийский мудрец, постигший самую глубину ведического знания. Дело было за малым — проверить остроту его ума. «Ну что, почтеннейший, сумеешь ли ты дать ответ на все вопросы, которые тебе зададут мои приближенные?» — спросил повелитель. «С Божьей помощью попробую». Поклонился мудрец. Первым задавал вопросы мудрейший из придворных мудрецов. Что есть самое желанное на свете для человека? Духовное знание, не задумываясь, отвечал пришелец. Достойный ответ, заметил придворный. Большинство считает, что ответ золото, их нипочем не убедить в обратном. А не назовешь ли ты, уважаемый гость, мельчайший из местилищ на свете? Отчего не назвать, — молвил гость. Это сердце неверной жены. Ха-ха-ха. Да, не дурно, — признал царь. Ну, а каковы будут вопросы прославленного музыканта Тансена? Пусть уважаемый гость скажет мне... — начал Тансен. — Что есть самое нетленное в музыке? — Ноты, — отвечал мудрец. Ноты даны нам Богом, и это поистине неиссякаемый строительный материал. — Согласен, — кивнул музыкант. — Ну а какие звуки слаще всех других звуков, слышимых в ночи? — Без сомнения, — отвечал гость, — это звуки древнейших баджанов. Музыкант Тансен развел руками. — Лучшего ответа не придумать? Наконец вперед выступил последний экзаменатор, прославленный царский полководец. «Скажи, незнакомец, с чем бы ты сравнил гнев могущественного правителя?» «О, да по силе своей он равен молнии Индры! А что летит быстрее ветра?» «Человеческое воображение!» «Последний вопрос был весьма неожиданным для сурового воина. А что бы ты, о пришелец, назвал самым прекрасным на свете?» «Божественную улыбку ребенка», — промолвил седовласый гость. Все теперь были убеждены, этому человеку по силам быть главным советником. Только царь почему-то не торопился произнести слово «да». «Ну, а на мой вопрос сможешь ответить?» — прищурился он. «Как на то будет твоя воля?» — склонил голову мудрец. «Мне, как царю, хотелось бы знать, кто самый грозный враг правителя?» «Никто. А что?» — отвечал пришелец. «Самый страшный враг государя — это его же собственная необузданная ярость». «Это верно», — произнес царь. «Люди говорят, будто твои мистические способности столь велики, что ты можешь призвать к себе любого человека, и он тут же явится, как бы далеко до сей минуты не был». — Да, иногда это мне по силам, — осторожно произнес мудрец. — Тогда позови сюда моего главного советника Бербала, и я щедро тебя награжу. — Нет ничего проще, — воскликнул мудрец. В мгновение ока стащил с головы бороду и седой парик, и вот он, Бербал, собственной персоной. К величайшей радости царя, который с тех пор поклялся никогда не давать волю своему гневу. Снова все кончилось как нельзя лучше. Говорят, вся столица радовалась перемирению царя индийского и его главного советника Бербала. Ну, а истории эти вместе с вами сегодня вспоминали Лора Луганская и Сергей Курдюков. А за режиссерским пультом работала Наталья Турлова, что, впрочем, также не мешало ей предаваться воспоминаниям. Продолжение следует!